и впоследствии распространился слух, что этим ножом Паша хотел зарезать султана. Тело Фархад-Паши пролежало возле белой мраморной лавки у фонтана 3 дня. Отрезанная голова как бы говорила всем, кто шел на прием к султану: пощады не будет никому. Через 10 дней в Эдирне прибыл печальный кортеж из 4 карет, сопровождаемый охраной из евнухов. Валиде Хафса и вдова убитого сельджук-султания, обе в черном, пожелали срочно говорить с султаном. Но Сулейман снова был на охоте, и им пришлось ждать целую неделю. Когда он вернулся, не хотел принимать сельджук-султанию, но не смог отказать в разговоре матери, Валиде. Она же привела с собой и султанскую сестру. «Ты убил моего мужа!» — закричала еще от двери сельджук-султания. «Тешу свое сердце надеждой носить в скорости такую же одежду и по тебе!» Султан ничего не ответил. С женщинами не расправлялся. Велел вывести сестру и никогда больше не допускать к нему. Не спросил о ней до самой смерти. Перед Валиде попытался оправдаться. Не хотел смерти Фархад-Паши. Велел только взять его под стражу за непокорство и самочинство. Капинджи убили его в стычке, возникшей по вине самого же Фархад-Паши. Но все равно виновные уже наказаны. Султанской матери могут показать головы казненных. Хафса, кусая свои темные губы, молчала. Предпочла бы видеть другие головы, но не высказала своему царственному сыну этого затаенного желания. Наутро выехала в Стамбул, а впереди нее полетел султанский гонец с посланием Хасеки Султанши. В нем Сулейман приглашал ее посетить его одинокое холодное жилище на Мериче и привезти с собой детей, по которым соскучились его очи и сердце. Кизляр-ага получил повеление устроить поездку султанши с надлежащей торжественностью и со всеми необходимыми удобствами. Не было сказано, должен ли великий евнух лично сопровождать Роксолану или оставаться с царским гаремом, который не смел оставлять без присмотра ни днем, ни ночью. А тут вернулась от султана Валиде и, узнав о прихоти Сулеймана, положила конец колебаниям главного стража гарема, заявив, что Кизляр-ага останется там, где находится она, султанова мать, пока она будет жива. После ее смерти могут делать все, что угодно. А пока она выступает как хранительница обычаев и долг свой перед Аллахом исполнит до конца, твердо, не поддаваясь никаким слабостям и пагубным страстям, ибо недаром же предостерегал пророк: те, которые следуют за страстями, хотят отклонить вас великим отклонением. Для Хасеки в дороге достаточно охраны из евнухов и опытного Михмандара, который только что сопровождал ее, султанскую мать. Впервые с того дня, когда, сойдя с кадриги Синам-аги, ступила Роксолана на царьградскую землю, выезжала она из столицы. За врата сирая, за выщербленные стены и залитые холодными зимними дождями рвы на простор, на волю. Если бы могла, упала бы на колени в вязкую холодную глину и молилась всем богам на свете. Ее уста упивались ветром воли, сердце рвалось из груди от счастья и восторга. Лишь теперь осознала, как она молода. Всего лишь 20 лет. И как много счастья могла бы изведать в жизни, если бы имела то, что имеет большинство людей на свете, без всяких с их стороны усилий — волю.